Только самые близкие люди и лечащий врач знали истинную причину смерти. Для всех остальных он умер от холеры. Царь Александр узнал правду и сказал со слезами в полных, как у спаниеля, глазах: «Экая беда! Баронов у нас хоть завались, а Чайковский один». И распорядился соборно хоронить своего любимого композитора. Такие похороны Петербург видал лишь однажды, когда провожали в последний путь Достоевского. Отпевали Чайковского в Казанском соборе, тело предали земле в Александро-Невской лавре. Над гробом ледяную речь произнес один из судей, тот, которого он так любил в молодости. Я полагаю, что не все читатели периодики, в чьей культурной подкованности нет сомнения, достаточно сведущи в проблемах однополой любви. О голом разврате я не говорю, он вне нашей темы. Случаются и далеко не редко существа мужского пола, в организме которых превалируют женские гормоны, и тут не поможет ни бравый вид, ни борода и усы, природу не обманешь. Это женщины с естественной тягой к носителям мужского начала. Но мне понятно, что женщины их отвращают. Все это выпало на долю несчастного Петра Ильича. Насколько известно, никто из знаменитых урнингов не страдал от своей физиологической исключительности. Ни Микеланджело, ни Шекспир, ни Уайльд, ни Уитмен, ни Марсель Пруст, ни Андре Жит, ни Жан Кокто, ни Дягилев, ни Михаил Кузьмин. Для многих из них вывернутое, ни в коем случае не извращенное сексуальность стало творческим импульсом. Культ мужского тела у Микеланджело, смуглая леди сонетов Шекспира, мужчина. В поисках утраченного времени энциклопедия Содома и Гоморры, теми же мотивами исполнены проза Уальда, Андре Жида, проза и поэзия Михаила Кузьмина. У других физиология не коснулась творчества. И никому это не отравляло жизнь, а Петр Ильич мучительно страдал и упорно, безнадежно насиловал свою душу и плоть, чтобы стать таким, как все. Еще в молодости, влюбившись, во всяком случае убедив себя, что он страстно, пламенно влюблен в певицу Дезире д'Арто, Петр Ильич сделал ей предложение. Казалось, и Дезире разделяет его чувства. Но дело как-то застопорилось. Дезире уехала из России, а потом вернулась с мужем, дураком-баритоном, которого прежде в грош не ставила. В тех русских источниках, которыми я располагал, работая в свое время над киносценарием, об этом неудачном сватовстве говорится или с простодушным сочувствием, или с недомолвками, недоговорами, что появляются у наших авторов, когда затронута их стыдливость или когда нельзя говорить правду. У меня создалось впечатление, что Петр Ильич замешкался, неуверенный в своей возможности составить счастье женщины, а проницательная, испытанная в страстях оперная дива что-то смекнула и облегчила милому ей человеку и музыканту выход из затруднительного положения. Петр Ильич глубоко и долго страдал. Но язык не повернется считать эту робкую любовную историю неудачей, если она подарила миру фортепианную пьесу и романсы «Ни слова, о друг мой». Нет, только тот, кто знал. Не верь, мой друг, день ли царит, забыть так скоро. А еще раз Петр Ильич пытался обмануть природу. Он женился на Антонине Ивановне Милюковой, нимфоманки и авантюристки, ловко прикинувшейся музыкантшей и его страстной поклонницей. На редкость удачный выбор. В первую же брачную ночь его постиг нервный припадок. Он кричал, трясся, плакал, терял сознание. Общеизвестные слова Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи?» Видимо, музыка нередко творится из того же материала. Но из ссора своей поспешной и спасительной, как казалось несчастному, женитьбы Петр Ильич ничего не извлек. Музыка надолго отказала. Его постиг тяжелый нервный кризис. Надежда Филаретовна фон Мек, уже ставшая его ангелом-хранителем, выкупила страдальца из супружеского плена. Впрочем, Милюкова еще не раз напоминала о себе бывшему мужу, предлагая усыновить появлявшихся у нее время от времени детей и усугубляя навек поселившуюся в нем меланхолию. Петр Ильич никогда не был жизнерадостным весельчаком, но после неудачной женитьбы грусть стала с ним неразлучна. Этот настрой усугублялся вечным ожиданием разоблачения. В нем исток тех мучительных приступов необъяснимого житейски страха, которые постигали Петра Ильича то в купе поезда, то в гостиничном номере, то в собственном кабинете, то посреди ночи в постели. Все больше становилось черных дней у этого по природе своей светлого, легкого, готового к радости человека. Таким изредка являлся Чайковский своим близким и друзьям, и тогда никто не мог сравниться с ним в обаянии, остроумии, блеске ума. Но недолго светило солнце, вновь накатывали тучи тоски, страха, отчаяния. Роман «Невидимок», о котором немало, но крайне застенчиво сказано в нашей литературе, ибо тут тоже имеется причина для ханжеских умолчаний. Материальная зависимость композитора от Надежды фон Мек, в свою очередь, явился для Чайковского источником тяжких мук. Меньше всего смущала Петра Ильича та крупная сумма, которую ежегодно выплачивала ему Надежда Филаретовна. Он умел давать и брать, не сосредоточивая на этом душевного внимания. С печалью и страхом он очень скоро обнаружил, что Надежда Филаретовна не только почитательница его музы и щедрая меценатка, но и влюбленная в него женщина. И тут началась двойная мука. Он боялся с ней встретиться и равно боялся, что она догадается, почему он ее избегает. Каждый божий день начинался для него со страха. Она все знает, а вечером он вздыхал с облегчением. Пронесло. На этот раз пронесло. Надолго ли? Он нуждался в материальной поддержке фон Мек и не меньше в ее слепой вере в его талант. Надежда Филаретовна задолго до всех музыкальных знатоков увидела в бедном консерваторском профессоре и композиторе-неудачнике гения, который станет в ряд с величайшими из величайших. Ему нужна была и она сама в письмах. Чайковский не мог ответить на любовь Надежды Филаретовны так, как ею трепетно ожидалось. Он не мог быть ей милым мужем. Но последнее имя, которое он произнес, умирая, было «Надежда». К тому времени добрые души сумели донести до ушей Надежды Филаретовны стыдную тайну ее кумира. Фон Мек поступила как настоящий светский человек. Лишила Чайковского расположения, пенсиона и писем. Ее отступничество было едва ли не самым сильным ударом в жизни Чайковского. И не в денежной поддержке тут дело. К этому времени неплохие гонорары приносили ему сочинения и концерты. К тому же государь положил ежегодное пособие, но оправдывались и наихудшие опасения. Ему не место среди порядочных людей, и неизбежен час окончательного, позорного разоблачения. В какой-то мере он оказался подготовленный к тому беспощадному суду чести, который был уже не за горами, а Надежда Филаретовна оплатила свой жестокий поступок потери рассудка. Она кончила жизнь в сумасшедшем доме. Грусть — превосходный материал для лирического творчества. Но Чайковский не стал бы Чайковским, если б работал только на этом материале. Трагическое давно уже наращивалось в его музыке, а в том душевном состоянии, в котором он находился после утраты самого близкого духовно человека, в предчувствии конца, овладело им безраздельно. Шестая симфония могла и должна была появиться только в это время. Чайковский заглянул в глаза смерти и не отпрянул в ужасе и отчаянии. Патетической назвал он симфонию, не оставив себе иллюзии, что за смертью есть что-то кроме пустоты, и принял такой исход, ничуть не обесценивающий чудо жизни. Через несколько дней после исполнения симфонии Чайковскому на собственном опыте довелось проверить истинность своего художнического отношения к небытию. Это, пожалуй, единственный в истории искусства случай такой страшной и окончательной проверки искренности и правды. И Петр Ильич не дрогнул. Нельзя дважды приговаривать к смерти, но можно умерщвлять память о человеке, восхваляя ушедшего за качества и свойства ему неприсущие. Во всем огромном мире ведома правда о мученической жизни Чайковского, искупившего этой мукой то, что искупать не нужно, и о страшном исходе. Только соотечественники так стерильно чисты, что просто не могут принять правду о жизни и смерти того, кто ввел российскую свирель в мировой оркестр. Как это жестоко и больно. Не надо пышных жестов. Но, может, пора уже благодарно и покаянно принять истинный человеческий образ великого художника, мученика и жертвы. 100 лет назад неожиданно оборвалась жизнь Петра Ильича Чайковского. Он только что закончил и исполнил 6-ю симфонию, патетическую. Лучшее, как он знал, а вскоре это поймут и другие свое произведение. Был на подъеме душевных и телесных сил, и вдруг короткая болезнь и смерть. Как официально считалось, от холеры. Да, в Санкт-Петербурге свирепствовала холера. Ежедневно люди в халатах с капюшонами, похожими на одеяние святой инквизиции, собирали и увозили для сожжения трупы несчастных. Но тело покойного композитора не сожгли. Ему, по велениям государя-императора Александра III, устроили соборные похороны. Для прощания открытый гроб был выставлен в Казанском соборе, честь которой удостаивались лишь августейшие особы и высшие сановники.